Из дыры в стене дома в тот момент вышел уже известный всем присутствующим подросток. Подпаленные черные волосы которого торчали в разные стороны, одежда тоже была не в лучшем состоянии и была теперь только на выброс. Но интереснее всего было лицо парня, на котором при желании можно было разглядеть что-то вроде чешуи телесного цвета и глаза, зрачок в которых стал вертикальным, а сами глаза будто стали ярче. Увиденная картина заставила пирокинетика вздрогнуть и покрыться холодным потом. Он и сам не знал почему, но он чувствовал, что за ним пришло настоящее чудовище. Чудовище, которое очень хотело его крови. Джон, наверное, так и продолжил бы стоять столбом, если бы причина его страха не заговорила. Ну что, уебок, второй раунд. Глава 16. Все тело Лайлы болело после падения. Она пыталась подняться на ноги, но получалось это с большим трудом. Очень хотелось просто лечь и не двигаться. Но стимул в виде плачущей дочери и бессознательного мужа, совмещенный со звуками боя снаружи, не дали женщине опустить руки. Кое-как добравшись до Синди, она принялась успокаивать ее, попутно думая, как выбраться из настигшего их кошмара. И тут она услышала взрыв, за которым стену их дома пробило чье-то тело. Неизвестный летун врезался в настенный шкаф, после чего упал на пол. Но каким-то чудом он мог двигаться и смог принять сидячее положение. В тот момент Лайла узнала его. Да, он стал немного старше, волосы у него были длиннее, но это не помешало ей узнать своего сына. В тот момент в голове Лайлы начался настоящий кошмар. Она не понимала, что Демиан здесь делает. Он привел этих мутантов, но почему тогда они сражаются друг с другом? Из-за чего вообще происходит весь этот пиздец? Пока сама Лайла пребывала в своих мыслях, ее дочь вдруг перестала плакать и просто смотрела на сидящего рядом парня. «Братик», — своим голосом она заставила мать выйти из своих дум. После чего Лайла подползла к сыну. «Демиан, Демиан, ты слышишь, что происходит? Ответь». Но он, кажется, даже не понимал, с ним говорят. Лишь спустя минуту в его глазах появилось какое-то осознание, но на вопросы он так и не ответил. А Лайла в свою очередь почувствовала запах гари, а после увидела, как их дом объят пламенем. Вокруг был лишь огонь и дым, но Лайла все еще видела шанс на спасение. «Демиан, ты же мутант, ты ведь сможешь спасти нас, Демиан?» Не видя от парня никакой реакции, голос женщины становился все тише. Она начала терять всякую надежду, как вдруг кто-то схватил ее за плечи, после чего толкнул ее к телу Джона и сидящей рядом Синди. После чего всех троих накрыл какой-то прозрачный барьер. В тот момент она увидела уже вставшего на ноги сына, держащего что-то в руке перед собой, а потом он резко упал на колени и его начало немного трясти. Спустя пару минут, когда вокруг уже не было ничего кроме огня, от которого семью защищал барьер, Демиан открыл рот и вдохнул. С этим действием огонь в доме начал притягиваться к Демиану. Он поглощал огонь, нет, скорее пожирал его. Увиденное очень поразило Лайлу, которая вдруг почувствовала надежду на спасение, а внезапно притихшая Синди, как завороженная, наблюдала за происходящим с широко раскрытыми глазами. Когда весь огонь был поглощен, барьер пропал, а Демиан подошел к стене, через которую влетел в дом, и сказал: «Простите меня, вы не заслужили этого, вам надо спрятаться, пока все не закончится». Голос парня был тихим, но он будто эхом раздался по помещению. До Лайлы не сразу дошел смысл сказанного, а когда она уже хотела ответить сыну, он резко набрал воздуха в легкие, а после выдохнул огромный поток огня из своего рта. Пламя пробило стену и, судя по крику, в кого-то попало, а после Демиан вышел наружу. Лайла не стала терять время и стала пытаться разбудить мужа. Она была согласна со своим сыном, им надо спрятаться, а еще лучше уйти подальше отсюда. Ну что, уебок, второй раунд. Я чувствовал, что стал сильнее и похоже, я даже смог использовать особое состояние убийц драконов, в котором они становятся сильнее. Ох, чувствую, что откат от подобного будет лютым. А ведь тело, если и восстановилось, то незначительно. Ладно, главное не помереть, а там уже разберусь. Похоже, одного я все-таки прикончил. Повезло, пусть и целился я в пира. Ну ничего, сейчас исправлю. Краем сознания отмечаю находящихся здесь иксов. Колос сражается с Джаггернаутом, а Джин с Циклопом прикрывают его с расстояния. А вот Шторм и Ночной Змей, первый раз его вживую вижу, и впрямь на черта похож, решили заняться, теперь уже двумя оставшимся мутантами братства. Проблемно, они могут мне помешать, а значит, надо кончать пира в первую очередь. И вот я уже на расстоянии вытянутой руки, готовлюсь нанести удар, как в следующее мгновение мне приходится уклоняться от молнии. Какого хера ты творишь, Шторм? Даже после этого ты хочешь защитить этого гондона? Я чуть ли не рычал от злости. Они прекрасно знают, зачем Пира пришел сюда, и все равно не хотят решать вопрос окончательно. Что же, похоже, теперь мои отношения с Иксами испортятся окончательно, но уже по моей инициативе. Эту выходку я им уже не забуду. Позволь нам забрать его. Он понесет справедливое наказание. Она серьезно верит в то, что говорит. Он понесет наказание, но только от меня. Пир в тот момент стоял ближе к Шторм, видимо, понял, на чью сторону ему сейчас выгоднее встать. Мы не позволим тебе убить его, будто мне нужно ваше разрешение. Ману я, конечно, восстановил, поглотив огонь, но надолго ее не хватит. Надо закончить все быстро. И у меня есть один козырь, который может мне помочь. Но сперва надо прощупать почву. Снова совершаю рывок в сторону пироманта, и снова мне приходится уклоняться, но в этот раз от удара ночного змея, который переместился в воздух надо мной. Черт, какой неудобный противник. Еще раз, а вот теперь еще и сам Пир начал отбиваться. Дебил, это мне только на руку. Я не стал уклоняться от его огня, а просто поглотил его. Это, похоже, сильно озадачило моих противников, но дало мне необходимую возможность для атаки. Много ли можно сделать за пару секунд? Каждый ответит по-разному. Я же скажу, что ща это время можно успеть многое. Мгновение, и я встаю в стойку. Мгновение, и у меня в руках появляется красная катана. Мгновение, и я, напитав будущую атаку маной под завязку, наношу горизонтальный удар в сторону одного ненавистного мне мутанта. Следом я успеваю нанести еще два удара, горизонтально и по диагонали. После чего Хизуми отправляется в инвентарь, а я не без удовольствия наблюдаю, как Пира буквально распадается на куски. Все-таки приберечь клинок на подобный случай было хорошей идеей. От меня банально не ожидали чего-то подобного. И как итог, сейчас на разбитом асфальте лежит мясной лево из одного мутанта. Какое же все-таки прекрасное оружие мне досталось. Но сейчас не время радоваться победе. У меня, похоже, состоится еще один бой, но уже с людьми Икс. Мутант из братства, который сгустками энергии стреляет, под шумок успел свалить, оставив здесь Джаггернаута, который на другом конце улицы гоняет троих иксов. А вот остальные двое, особенно Шторм, скорее всего, очень хотят набить мне рожу. Прежде чем ты начнешь меня обвинять и все в этом духе, у вас там проблема побольше есть. Неразумно сейчас тратить на меня силы и время, ты так не думаешь. Я указал пальцем в сторону одного мясного гиганта, который уже разнес половину улицы. Шторм с очень неприятным выражением лица сперва посмотрела на бесчинствующего громилу, а потом на меня. Очевидно, она решала, кто из нас двоих представляет большую угрозу. Спустя примерно 10 секунд раздумий она сказала: «Не думай, что мы это так оставим», и полетела на помощь своим товарищам. Синий черт тоже зыркнул на меня недовольным взглядом и исчез, оставив после себя небольшой сгусток дыма, который сразу развеялся. Теперь мне надо было решить, что делать дальше. С Джаггернаутом они наверняка справятся, и уже потом ничто не помешает им также разобраться уже со мной. Вывод: надо валить, но есть нюанс. Я в охренеть каком плохом состоянии. Мне нужна нормальная медицинская помощь, но где я смогу ее получить, не вызывая при этом вопросов, я не знал. А значит, придется решать проблему на ходу. Задаваться на милость Иксам я точно не буду, особенно сейчас, когда они мной, мягко говоря, очень недовольны. Приняв решение, оглядел обгоревший дом, но не почувствовал никого внутри. Похоже, они все-таки смогли уйти. Это хорошо. Наверное, к родителям Лайлы отправились. Надо будет навестить их перед уходом. Хоть денег им оставлю, чтобы смогли дом отстроить. Благо, зеленых бумажек у меня скопилось на несколько таких домов. Еще раз убедившись, что за мной не наблюдает никто из иксов, направился в сторону дома своих бабушки и деда. С ними я особо не общался, они больше времени проводили с Синди, видя в ней идеальную внучку, а во мне. Ну, я в то время тем еще мудилой был, вот и испортил о себе впечатление. Спустя пару минут бега, не на полной скорости, правда, я и так сильно перенапрягся за сегодня, я добрался до знакомого дома, в котором ощущал три хорошо знакомых ауры и две незнакомых. Логично, ведь ауры я научился чувствовать не так уж и давно. Похоже, меня заметили. На порог вышел Джон. Мы просто смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Я решил не затягивать, ибо уже слышал полицейскую сирену, а значит, надо ускориться. Не хватало еще раз в розыск попасть. Я резко подошел к порогу, на котором стоял мужчина, который на мои резкие действия явно занервничал. Подойдя, я достал из инвентаря сумку с деньгами, их могло хватить на 3 новых дома, если, конечно, я правильно посчитал цену. «Вам они все равно нужнее, чем мне тут деньги на ремонт». Сказав это, я развернулся и побежал подальше отсюда. Почему-то эти слова дались мне тяжело. Я слышал, что мне что-то кричат вслед, но я не слушал, не хотел слышать. Уже через полчаса я был в нескольких километрах от места сражения, на одном заброшенном складе. Именно на нем я когда-то тренировался, а сейчас я буду использовать его в качестве укрытия. Мне нужно восстановиться и понять, как на меня повлияло становление убийцей драконов. Но этим я займусь после. Я начал призывать из инвентаря еду, тут же ее съедая. Не уверен, сколько я этим занимался, но когда я почувствовал насыщение, я лег и почти сразу же вырубился, положившись на возможности своего организма. Надеюсь, все пройдет как надо. Ай-яй-яй-яй, все тело затекло и болит. Ну, по крайней мере, я могу двигаться, и вполне нормально. И я опять хочу есть. Ну, в инвентаре еще много еды осталось, так что это даже проблема. Ну а пока есть время, посмотрим, что стало с моим статусом. Статус, имя, Демиан Рид, уровень, 1, класс, убийца драконов, прозвище, огненный убийца драконов, здоровье, 11 тысяч, мана, 18 330, сила, 44, ловкость, 21, стойкость, 25, интеллект, 47, восприятие, 39, свободных очков, 0, особенности, аномальное строение мышц мах, диалектос мах, амбидекстр мах, драконье тело 1 ЛВЛ, пассивные навыки, владение метательным оружием МАКС, владение холодным оружием 2 ЛВЛ, контроль маны 3 ЛВЛ, активные навыки, истинное видение 3 ЛВЛ, окклюменция 3 ЛВЛ, магическое усиление 3 ЛВЛ, магический барьер 3 ЛВЛ, нити маны 3 ЛВЛ, щита гида 3 ЛВЛ, классовые навыки, магия огненного убийцы драконов 1 ЛВЛ, поглощение огня 1 ЛВЛ, рев огненного дракона 1 ЛВЛ, сила дракона 1 ЛВЛ, а неплохо так статы увеличились. Класс ожидаемо сменился, но это и так понятно. Вот что реально интересно, так это навыки и новая особенность. Начнем с последней. Это первая особенность, которая имеет уровень, а значит, в будущем я смогу ее улучшить. Скорее всего, чем больше я буду пользоваться своей новой силой, тем больше будет уровень. Занятно. Далее классовые навыки. Первый, как по мне, больше на пассивный похож, но это именно классовый навык, так что в целом понятно, почему он в этом разделе. А после идет то, что я использовал во время битвы. Сперва я поглотил огонь, потом использовал рев, и при этом, похоже, вошел в состояние драконьей ярости, ну или использовал силу дракона, как ее назвала система. Интересно. Главный вопрос, который у меня появился после просмотра статуса, а не превращусь ли я в дракона? Ну, по идее, не должен, я ведь второму поколению убийц принадлежу. Правда, имеющаяся у меня особенность вводит в заблуждение, но я думаю, что она просто показывает уровень моих физических изменений. Если первый уровень — это только начало моего становления как убийцы драконов, то на последнем я полностью войду в силу и буду владеть полным набором как плюсов, так и минусов драконьих особенностей, оставаясь при этом человеком. Если к плюсам можно отнести такие вещи, как более мощные чувства, слух и особенно обоняние, сопротивление магии и огромную физическую силу вкупе с магической силой, то из минусов я могу выделить измененный вестибулярный аппарат, который закроет мне доступ к современному транспорту, но это я переживу. Но вот второй весомый недостаток, так это моя полностью настроенная на огонь магическая сила. Свои прошлые навыки я хоть и не потерял, но использовать их теперь будет намного затратней. Придется или перестать их использовать, или как-то перевести на новую стихию. Но с этим я разберусь позже. Также стоит обдумать мое будущее развитие. Был в манге о хвостатых феях один занятный персонаж, бог Сири назвался, пока не сдох. Теория гибридов был моим шансом на будущее усиление. Ведь если мне выпадет еще одна драконья лакрима, то возможно я смогу использовать ее для получения новой стихии. А еще не стоит забывать о теоретической возможности поглощать другие стихии без лакримы. Чисто в теории я бы мог поглотить молнию, шторм и, может, даже, если не откинусь в процессе, овладеть каким-нибудь режимом, как тот же Нацу. Эх, как же много работы мне еще предстоит. Но сперва надо решить вопрос с иксами. Правда, оглядев себя, пришел к выводу, что стоит привести себя в порядок. Призвал бутылку с водой и умылся, после переоделся, и с горем пополам подстриг волосы, которые в процессе недавних событий местами обгорели и были разной длины. Теперь у меня была уже привычная короткая стрижка, я даже соскучился по такому образу. Приведя себя в порядок, я вышел на улицу, отмечая, что уже наступила ночь. Призвав телефон, набираю номер одного лысого. На удивление мне ответили: «Демьян, с утра был, где ты сейчас?» «Не скажу, не хватало мне еще один раз за сегодня в драку с мутантами ввязаться». «Зачем ты убил его?» «Кого именно?» «Я сегодня двоих положил вообще-то». «Зачем ты убил Джона?» «А на второго тебе пофиг?» «Немного лицемерно, тебе не кажется?» «Либо обвиняй меня за всех мною убитых, либо не обвиняй вовсе». «Хватит поясничать. Просто ответь, зачем? Мы ведь могли решить все миром. Вы уже попытались разок, и в итоге этот недомерок чуть не прикончил моих родных. Что плохого в том, что я хотел их защитить? Нельзя же убивать всех без разбора. Во-первых, я сделал это полностью в трезвом уме, понимая, что именно делаю. Во-вторых, я так и не услышал твоего мнения по убитому мутанту из братства. Неужели тебе на него плевать? Ай-яй-яй, наверное, злить сильнейшего телепата на земле – не очень хорошая идея, но, насрать, он пытается обвинить меня в убийстве ебаного пироманика, а самого покойного, земля ему стекловатой, пытается оправдать, и после этого он заявляет, что у него нет предвзятого отношения к окружающим. Ебаный лицемер, я не могу просто так отпустить тебя после этого. А нет, ты отпустишь меня, и даже больше, ты и пальцем меня тронуть не посмеешь. Я смог собрать достаточно информации, за которую тебя и весь ваш кружок по интересам закроют без суда и следствия, и это в лучшем случае. Поэтому мое первое и последнее предложение: вы оставляете меня в покое и не мешаете мне жить, а я не создаю вам проблем. В конце концов, проеб Спира — это исключительно ваша вина, и вместо того, чтобы обвинять меня в чем-то, вспомни, что он хотел сделать и с кем. А если это тебя не убедит, то поздравляю, ты расист и лицемер, которого заботят лишь мутанты, вставшие на твою сторону. Мне не отвечали где-то минуту, после чего профессор таки созрел для продолжения разговора. Мы не будем доставлять тебе неудобства, но не думай, что мы забудем об этом. И сбросил. Падла лысая, неужели так не понравилась правда? А никак иначе это не назовешь. Ему было плевать на убитого мною второго мутанта, ему было плевать на моих родных, которых его бывший ученик хочет сжечь. Но вот за самого Пира он бы при возможности, наверное, глотку бы мне перегрыз. И после этого он утверждает, что ему не безразличны обычные люди. Мое мнение: насколько Ксавьер добр к своим союзникам, настолько же он лицемерен к своим противникам и тем, кто не поддерживает его. Надо на пару дней залечь на дно и еще в школу позвонить. Лысый с легкостью может поднасрать мне, внушив что-нибудь директору школы. Блин, а ведь теперь надо новую квартиру искать. Нет, у меня есть одно место, но оно слишком далеко от школы, из которой я уходить не собираюсь. Почему? Потом расскажу. Короче, проблем снова прибавилось. Когда уже у меня все будет нормально? Глава 17. Прогуливаясь по городу, я, не стесняясь, использовал свое новое восприятие, подслушивая чужие разговоры, изучая новые для себя запахи, приятные и не очень. Короче, активно привыкал к новым возможностям. Сегодня суббота, а значит, у меня выходной, и я могу потратить его на себя любимого. Вот и решил таким образом потренироваться, совместив данный процесс с прогулкой. Давно я просто не гулял, очень давно. Удивительно, но пару месяцев назад я и подумать не мог, что моя жизнь станет такой, размеренной, что ли. Да, с того дня, как я стал драконоборцем, повидался с семьей и окончательно разорвал отношения с людьми X. Прошло уже 2 месяца, довольно рутинно, если честно, но сперва я думал, что у меня снова все будет через одно известное место. Поначалу, после тех событий, я неделю отсиживался на окраине города, активно следя за новостями, и к моему счастью, я там не засветился, точнее засветился, но мое лицо не попало на запись с уцелевшей камеры, так что с этой стороны я был более чем спокоен. А вот с другой надомной могла нависнуть угроза в лице одного лысого инвалида. Но, похоже, Ксавьер повелся на мою угрозу и решил не рисковать. Да, я и правда собирал информацию о внутренней кухне школы, а также секретики ее студентов и преподавателей. Часть я узнал на месте, часть додумал, полагаясь на уже собранную инфу, которую объединил со знаниями из прошлого мира. И картина в целом не самая приятная, если, конечно, о некоторых деталях узнают во всеуслышание. Я более чем уверен, что, скажем, наличие у Ксавьера Церебро, не является секретом для сильных мира сего. И если они это, судя по всему, игнорируют, то вот как отреагирует общественность, если узнает, что один лысый мужик может наблюдать за ними когда угодно и влиять на их разум, это уже другой разговор. И это только вершина айсберга. В общем, при желании я могу сильно подпортить репутацию мутантов в целом и людей X в частности. И лысый это прекрасно понимает, вот и не рискнул мне вредить. Почти. Когда я поступал в школу, то Ксавьер позаботился о том, чтобы я мог заниматься на дому, а в школе появляться только на экзаменах. Но похоже, он оказался куда более мелочным, чем я о нем думал. Теперь из-за него я уже месяц хожу в школу. Но это на удивление неплохо. Сперва я крыл лысого матом при любом удобном случае, но сейчас я отчасти даже благодарен. Но ему об этом не скажу. Первый день в средней школе Мидтауна выдался интересным. И я лишний раз убедился в том, что сама вселенная направляет попаданцев на путь канона. Ну или просто сводит нашу братью с персонажами этого самого канона. Несложно догадаться, в какой именно класс я попал и с кем теперь учусь. Ну, по крайней мере, я знаю, что Человек-паук еще не появился. Да со мной в классе учится Питер Паркер, а также некоторые известные мне персонажи в виде придатка к будущему суперу. Тут ожидаемо Флэш Томпсон, Мэри Джейн Уотсон, Гарри Осборн и внезапно Нэт Литц. Плюс еще парочка малознакомых одноклассников Паука. Мое же появление не вызвало какого-то сильного ажиотажа. Первые пару дней ко мне был повышенный интерес, но сейчас всем стало на меня пофиг. Да и я не стремился как-либо выделиться. Оценки получал хорошие, но и на гения не сильно тянул, хотя с помощью ментальной магии мог это сделать даже не напрягаясь. А вот на физре было сложнее. Мне приходилось очень сильно сдерживаться, чтобы как-либо не выдать себя, но я справлюсь, стабильно показывая неплохие результаты, но без перегибов, что в свою очередь не привлекает ко мне внимания. В этом также сыграла моя по сути максимально обычная внешность. Серьезно, меня вполне можно было назвать статистом. Что касается отношений в новом коллективе, то они нормальные. Я изначально показал себя адекватным человеком, не лез в проблемы. Ко мне даже не приставал никто с желанием гопнуть или самоутвердиться за мой счет. Похоже, окружающие как-то чувствуют, что не стоит ко мне с такими целями лезть. Ну, мне же лучше. Но это так, детали. В целом же для меня нахождение в школе стало некой отдушиной. Способ расслабиться, поностальгировать и просто отвлечься от жизни беглого мутанта, который постоянно лезет в неприятности. Короче, я кайфовал. Что же до обстановки в самом классе, то тут все стандартно. Есть кучка типа крутых, успешных и богатых школьников, по типу Флэша, Гарри и МДжей, хотя она скорее просто прибилась к компании, не более. И еще есть маленькая группа изгоев, по типу Паркера, Лица и еще парочки задротов, которых как правило гнобят. Мда, не самая приятная часть, но это уже не мое дело. Ну а те, кто не попал в две вышеуказанные категории, это просто обычные дети, без чего-то, что могло их выделить на общем фоне, статисты. В их числе сейчас нахожусь и я, что меня полностью устраивает. Если со школой все было нормально, то один вопрос меня немного беспокоит. Мои родные. Нет, с ними все в порядке, сейчас они живут у родителей Лайлы, пока их дом перестраивают. По крайней мере, они не отказались от денег, которые я им дал. Время от времени я бывал там, чисто чтобы проверить, как они. Да, после той встречи у меня проснулось чувство вины, ну или что-то близкое к нему. Я скорее просто хочу удостовериться, что с ними все хорошо. Я на такой выверт сознания даже забеспокоился и пару раз проверил свой разум на предмет чего лишнего. Благо, я ничего не нашел. Если честно, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы волноваться за них. Это в какой-то степени показывает, что я еще не превратился в мудака окончательно. Ну или я просто так себя успокаиваю. В общем-то, это все значимые события за последние пару месяцев. Но самое интересное меня ждет в ближайшем будущем. Не так давно было объявлено о проведении StarkExpo, что значит о скорых событиях второго Железного Человека. И я опять не буду лезть. Я просто не знаю, что могу получить от вмешательства в конфликт Старка и Ванка. Костюм звучит неплохо, конечно, но я все же попытаюсь выбить что-нибудь из Гачи. Получить полезные знакомства в лице того же Старка, это уже интереснее, но закономерно привлечет ко мне внимание. Ну, точнее, еще больше внимания. Как оказалось, в школе очень любят обсуждать сражения среди мутантов, и время от времени я подслушивал разговоры об этом. Вообще, перестав думать о проблемах мутантов, которым я, к слову, даже не являюсь, я стал думать, как можно реализовать себя и с помощью кого. И вот тут уже сложнее. Обычно попаданцы либо присоединяются к щиту и становятся мстителями, открывают свое дело, или еще какую хрень творят. Я же считаю, что если и присоединиться к тому же щиту, то либо временно, либо в качестве эдакого наемника, так как в будущем длительное сотрудничество с ними может быть чревато. Плюс, сама организация по сути одна огромная ячейка Гидры, а с ними я и вовсе не хочу иметь никаких дел. Создавать свою компанию я тоже не буду, это слишком геморно, да и опыта у меня в подобном нет. К тому же подобное действие обязательно привлечет ко мне внимание. Есть и другие варианты, но они тоже неоднозначны. В общем, у меня в любом случае есть время, чтобы подготовиться к вторжению Читаури, ведь именно в нем я хочу немного поучаствовать. Точнее, спереть камень бесконечности. Зачем? Есть у меня одна мысль. Что будет, если человек попадет под влияние энергии камней? Ответов до хрена и больше. Он может просто умереть, не выдержав силы камня, но если вдруг человек выживет, то вполне может получить немного силы от древнейшего космического артефакта. Капитан Марвел живой тому пример. Попав под излучение энергии от камня пространства, она получила силу, с которой могла потягаться с Таносом. А ведь это только в фильмах. Я даже представить боюсь, сколько было таких личностей, получивших силу от камней и насколько они были сильны. Короче, если у меня все получится, то в худшем случае я просто смогу завладеть камнем бесконечности, а в лучшем получить прибавку к силе. Но это всего лишь планы на будущее, кто знает, как история повернется на деле. А во, похоже, я сильно задумался. Уже вечереет. Что ж, значит, меня ждет еще одна прогулка домой. В воскресенье я провел дома, играя в игры. Очень уж не хотелось куда-то идти. Но вот в понедельник все-таки пришлось себя пересилить и проснуться пораньше. Пожалуй, это один из немногих негативных моментов похода в школу. И вот я сижу в школьном автобусе, смотрю в окно, попутно отмечая, кто заходит в автобус. Флэш опять Паркеру подножку поставил. Мда, хоть убейте, я не понимаю, зачем он его докапывает. Ну да ладно, это проблема самого Паркера. Правда, без сил паука он их даже не будет пытаться решить. Вообще, для меня паук — это довольно двоякий персонаж. В детстве я его обожал, хотел быть как он, но вот когда я вырос и поумнел, наверное, я стал понимать, что не хочу быть как он. Если задуматься, то Паркер — это просто затюканный ребенок, который жаждет к себе внимания. И получив силы, он им и остался. Просто теперь у него есть возможность получить внимание к себе. Можете сколько угодно затирать про силу и ответственность, но я в жизни не поверю, что паук геройствовал только из-за этого правила. А ведь есть примеры, когда Паркер не получил сил и стал ящером, чтобы его заметили. Может, конечно, там и другие причины были, но я вижу ситуацию именно так. Мне в целом плевать, чем он будет заниматься через год, а ведь по идее именно тогда он силы получит, лишь мне не мешал. В противном случае я ему что-нибудь сломаю. Ха, я серьезно планирую избить героя и кумира для миллионов людей. Как все-таки интересно может повернуться жизнь. Когда автобус припарковался на школьной парковке, из него хлынул поток детей. Я, естественно, тоже был в этом потоке. Быстро добравшись до класса, я занял свое место у окна, примерно в середине ряда. Из меня еще не выветрилась утренняя сонливость, так что я просто лег на парту и попытался немного подремать. Правда, через минут 15 мне по ушам ударил школьный звонок, прогнав всю сонливость. Да, слух у меня стал намного лучше, но при этом он более чувствительный, чем раньше. Но я потихоньку к этому привыкаю. Добрый день, дети. Перед тем, как начать урок, у меня для вас небольшое объявление. Наш классный руководитель был мужчиной средних лет, с небольшой бородой. Он чем-то походил на своего аналога из КВМ, но это так, интересное наблюдение. Как вы, наверное, уже знаете, через пару месяцев пройдет выставка StarkExpo, и наша школа попала в число приглашенных. Вы и ученики из других школ посетите открытие выставки, а после для вас проведут экскурсию. После этих слов в классе стало шумно. Все были воодушевлены таким заявлением, и даже те, кому подобное было неинтересно, проявляли активность. Все, кроме меня. Я то понимал, что может произойти на этой выставке. Хотя, с другой стороны, я смогу на железного человека посмотреть, а заодно решить, надо ли обзавестись собственной броней. На базе щита Наташа Романов зашла в кабинет директора Фьюри. Она уже знала, о чем будет их разговор. Сам же Фьюри был высоким чернокожим мужчиной средних лет. Из особенностей у него можно было выделить то, что он полностью лысый, а также то, что он одноглазый и носит черную глазную повязку. Когда Наташа вошла в кабинет, он посмотрел на нее, а после сказал: «Агент Романов, как продвигается внедрение к Старку? Мое резюме он уже рассмотрел и скоро пригласит на собеседование». «Хорошо, можешь дать ему предварительную оценку? При всем уважении, я не думаю, что Старк подходящий кандидат. Могу понять почему, но если все правильно сделать, он станет ценным активом. Ты успела ознакомиться с другими кандидатами?» «Да, сэр. Что можешь сказать о них? Некоторые из них меня несколько смущают». «Кто?» «Биннер. И, наверное, Рид. Я понимаю твои опасения касательно Халка, но что не так с парнем? Во-первых, он еще ребенок, у него нет необходимого опыта для подобной работы. Его способности также не до конца понятны. Плюс аналитики указывают на его нестабильное психическое состояние. Это также может доставить проблемы, если, конечно, вы все-таки решите его привлечь. Я тебя услышал. Перед тем, как приступишь к работе со Старком, у тебя будет одно небольшое задание». После разговора и получения нового задания, рыжеволосая шпионка покинула кабинет, а хозяин кабинета тем временем просматривал личные дела кандидатов для будущей инициативы «Мстители», которую Фьюри уже не раз пытался создать. Среди кандидатов было несколько сильных мутантов, некоторые действующие агенты и просто талантливые люди, которых можно обучить. Среди них было имя одного незадачливого попаданца. На бусте вышло 22 «Я глава». Глава 18. Вдох-выдох. Сейчас я снова сижу в очередной заброшке и пытаюсь прокачиваться. В основном просто сижу в позе лотоса и гоняю по телу ману, после чего обычно учусь обращаться с огнем. Как и делаю это сейчас, на моих руках появляется пламя, такое теплое, и при этом довольно своевольное. Стоит отвлечься, как тут же могу потерять контроль над ним. Вреда это мне, конечно, не принесет, но это будет немного обидно. Небольшая мысленная команда, и вот пламя меняет свою форму. Различные фигуры, от простых по типу огненного шара до сложных фигур живых существ, в миниатюре, разумеется. Таким образом я оттачиваю свой контроль и придумываю новые способы его использования. К примеру, я смог создать два новых заклинания, которые в системе отображаются как навыки. Огненный плащ 1 ЛВЛ, огненная плеть 1 ЛВЛ. Первый — это огненный барьер, который как защищает меня от атак, так и наносит урон в ответ, поджигая ударившего. А второй появился, когда я пытался перенести свои любимые нити на огненную основу. Не очень удачно, но в процессе я сплел несколько десятков нитей вместо, и вот уже и получилось адаптировать по огонь. По сути, обычный огненный хлыст, которым на удивление и впрямь можно кого-то связать. Полезно. Вообще скорый канон, вблизи которого я вполне возможно побываю, дал мне немного мотивации для развития. Плюс, мне кажется, что скоро события начнут развиваться с огромной скоростью, так что мне стоит хорошенько подготовиться. И если честно, то у меня пару раз случались приступы паранойи. Казалось, в один момент, зайдя домой, я обнаружу там одноглазого негра, который предложит присоединиться к его бойсбенду. И ведь объективно, предложение то выгодное. Но, как я и говорил ранее, на постоянной основе сотрудничать со щитом я не собираюсь. Вот что-то типа разового договора, это да, это мне надо. Вот только пока никаких предложений не поступало, а значит и заморачиваться об этом пока бессмысленно. Перестав играться с огнем, я встал и потянулся. Тело немного затекло. 7 вечера, так что пора бы домой, а то одна дорога почти час занимает. Выйдя на улицу, уже привычно для себя начинаю всеми доступными способами сканировать местность. Больше всего, конечно, полагаясь на обоняние и ауры, которые у обычных людей не сильно то и выделяются. Но вот ауры тех же мутантов — это уже другой разговор. О, а вот и такси. Печально быть школьником, на машине ездить самому нельзя, приходится на такси или общественном транспорте. Хотя в будущем я и на таком ездить не смогу, ибо все убийцы драконов, достигая определенной планки силы, не могут пользоваться подобным транспортом, из-за измененного вестибулярного аппарата. Хэймэм, показалось? Нет, не показалось. Какой-то тип уже минут 15 едет целенаправленно за нами. Это, конечно, может быть охренеть каким совпадением, но лучше перебдить. Прошу водителя остановиться у попавшегося по пути магазинчика. Таксиста я отпустил, Кто знает, насколько я здесь задержусь. Для вида зашел в магазин, походил немного между рядами, решил взял бутылку лимонада, после чего вышел на улицу. Мда, походу реально за мной. Ну прям вообще не подозрительная тачка, что еще более подозрительно, встала неподалеку от магазина. Причем машина именно та, которая ехала за мной еще со склада. К слову, сейчас я ощущаю внимание к своей персоне. Причем его будто пытаются расфокусировать, чтобы оно не так явно ощущалось. Скорее всего, за мной следит кто-то подготовленный, я бы и не заметил этого без нынешнего уровня восприятия. На всякий случай проверю. Пройдусь пешком, и если не отстанут, тогда будем по-плохому. И, видимо, придется по-плохому. Не подавая вида, продолжаю идти по улице, потихоньку замедляя шаг. В этой части города по вечерам мало людей, что мне сейчас только на руку, нужно лишь подгадать момент. Вот оно, машина уже достаточно близко, да и людей практически нет. Резко разворачиваюсь и совершаю рывок в сторону машины. Водитель вроде успел среагировать и продавил газ, но я был быстрее. Оказавшись рядом с машиной, перескакиваю к водительскому месту и, не раздумывая, разбиваю стекло. Не прерывая удар, попадаю в челюсть водителя. Тот не вырубился, потому и получил еще один удар, который в этот раз его вырубил. Убедившись, что за мной не наблюдают, ну или хотя бы не собираются мне мешать, толкаю уже бывшего водилу на пассажирское, а сам сажусь за руль. Водил я в последний раз еще в прошлой жизни, но это не помешало мне с горем пополам добраться до более-менее подходящего места. По традиции это был очередной заброшенный склад или завод. Хрен его разберет. И почему здесь так много подобных мест? Хотя тут вроде Гарлем недалеко должен быть, а это типа неблагополучный район, все дела. Ну да не суть. Потратив с десяток минут на подготовку к предстоящему разговору, который скорее всего перетечет в допрос, я попытался разбудить этого недошпиона. Прицепил я его нитями к трубе, которая из стены торчала, выбраться по идее не должен. Решил сделать по-простому и вылил на него бутылку воды. Из инвентаря, естественно. Где-то пару минут он приходил в себя, ну а когда все-таки пришел, чисто из вежливости я для начала спрошу, не хочешь ли ты сам во всем сознаться? Молчит гад. Слушай, я не собираюсь тут с тобой до утра сидеть, так что либо ты говоришь, либо будешь кричать. Ну, я предупреждал, и сломал ему палец. О-о-о, так ты все-таки говорящий, это хорошо. А то я уже начал беспокоиться. Даю последний шанс рассказать все самому. Пошел ты, ебаный мутант, ожидаемо. Мне даже интересно, сколько тебе пообещали за слежку за мной. Там ведь реально большие бабки должны быть, чтоб ты жизнью рискнуть захотел. У как злобно смотрит. Так что, будешь говорить, или продолжим урок анатомии? Не скажу я тебе ни хрена. Ответ неверный. И снова по ушам резанул хруст пальца. Немного противный звук. Прям БРРР. Ну, раз говорить он не хочет, тогда план. Я тут у него мобилку изъял. Проверим, с кем он созванивался. Так, вот последние контакты проверим. Это как раз перед тем, как я такси поймал. Алло, здрасте. Я тут телефон нашел. Хочу вернуть. Куда можно подъехать? Вы здесь? Что с ним? С кем? С парнем, у которого ты телефон забрал. Разговор на чистоту. Это уже лучше, а то ваш дружок совсем не разговорчивый. Он жив? Да. Но это может измениться в любой момент, так что может скажешь, кто ты и что хочешь от меня, зная тебя, ты так и так его убьешь. А мы разве знакомы? Точно. Ты тот тип, который пару лет назад меня в адской кухне поймать пытался. Я думал, тебя грохнули за провал. Как видишь, нет. Ну теперь хотя бы понятно, почему он за мной шпионил. Ты хочешь мне отомстить? Наоборот. Ты маньяк малолетний, последний, с кем я бы хотел встретиться. А зачем тогда вся эта хрень со слежкой? Если я тебя не интересую, меня нет, а вот другие тобой почему-то заинтересованы. Да я на расхват. И кто эти другие? Думаешь, я вот так возьму и расскажу? Попытка не пытка. Но в любом случае, передай этим любопытным личностям, что если им от меня что-то нужно, то пусть приходят сами, а не посылают за мной шестерок. Ты слишком много на себя берешь, парень. Возможно. Но в любом случае я предупредил. В противном случае я не против еще разок наведаться в адскую кухню и, так скажем, перетереть с глазу на глаз. Бип-бип-бип. Сбросил. Сыкло. Блин, а вот это уже проблемка. Кому я вдруг стал так интересен? Так, ну вроде этот тип на Кингпина работал, и если работает до сих пор, то вполне возможно, что и сейчас работает. В таком случае личность, проявляющая ко мне интерес, более чем очевидна. Это сам Амбал. В КВМ такого вроде не было. но в комиксах он вроде любил нанимать себе в подчиненные всяких нестандартных персонажей. Я в их число попадаю как родной, и это пока единственный вариант. Других идей о том, кто может быть моим тайным поклонником, у меня нет. Сплошной стресс. Мобилка в моей руке расплавилась и стекла на пол, а в следующую секунду с руки сорвался поток пламени, который сжег уже успокоившегося шпиона. Ну теперь уже бывшего шпиона. Точно, надо ведь еще машину утилизировать. Тут я уже немного покреативил, откачал из ее бака бензин и разлил его в салоне, после чего поджег. Полыхнуло знатно. Мне понравилось. Мда, дожили. Мне нравится смотреть, как что-то горит. Ну, по крайней мере, я больше огня не шугаюсь. И тут передо мной встал вопрос, а как до дома-то добираться? Уже почти ночь, такси хрен поймаешь, особенно в этом районе. Вот же хрень, придется пешком идти. Рива Коннорс спешила домой. Она знала, что кое-кто очень опасно ищет ее, а когда найдет, девушка старалась не думать об этом. А ведь она понимала, что рано или поздно нечто подобное может произойти. Все-таки Рива слишком много знала. Пусть она и была просто психологом, это не мешало ей знать о происходящем в Сигит. Правда, ее преследователь никогда не был в этой тюрьме, но информация о его происхождении была известна некоторым ученым, что проводили там свои исследования. И именно эта информация сейчас была на флешке у самой Ривы. И вот до дома остается всего пару кварталов, а там уже ее смогут защитить. Но вдруг на улицу вышла неизвестная. Она была одета в короткое платье, поверх которого была одета белая меховая куртка. У самой девушки были черные волосы и несколько непонимающие выражения лица. Рива и не обратила бы на нее внимания, просчитав ее обычной пьяной прохожей, если бы следом за ней не появился он. Кевин Томпсон, он же Килгриф, был в своем любимом темно-фиолетовом костюме. У него были короткие волосы и небольшая щетина. Его вполне можно было бы посчитать обычным, ну разве что костюм немного выделялся. Но его внешний вид, это последнее, о чем в тот момент могла думать Рива. Ведь именно этот человек охотился за ней. «Наконец мы вас нашли, доктор. Признаюсь, это было несколько затруднительно. Благо у меня есть весьма умелая подруга, которая и помогала вас найти». Пусть мужчина и говорил спокойным тоном, его слова очень пугали Риву. Она уже прекрасно понимала, что сейчас произойдет. «Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что спросить. Где вы храните данные обо мне?» Рива ответила, не могла не ответить. Сопротивляться приказам этого человека было невозможно. На флешке других источников нет. «И где же эта флешка?» «У меня». «Прекрасно. А теперь отдай ее мне». Рива подошла к мужчине и покорно передала флешку. Она снова не смогла противиться ему, лишь ее разум еще был под ее контролем, но и это ненадолго. Она знала, что если Кевин продолжит на нее воздействовать, то рано или поздно она полностью сломается. Но похоже, это в планы мужчины не входило. «А ведь вы мне соврали, доктор. Кроме этой штуки, есть еще один носитель нужной мне информации. Очень жаль, но видимо нам придется попрощаться с вами». Он даже не поленился изобразить печаль в голосе. А после этих слов он отдал довольно очевидный приказ. «А теперь, Джессика, убей ее». В тот же момент стоящая рядом с ним девушка, что ранее не принимала участия в разговоре, вплотную подошла к Риве, чтобы после ударить ее в грудь. Казалось, что это не выглядит опасно, но Джессика была очень сильной. Она была особенной, как и сам Килгриф. Именно поэтому он и захотел обладать ей и еще ни разу не пожалел об этом. Рива же, тем временем испустила последний вздох, покинув этот мир. «Молодец, Джессика. Пойдем, у нас еще много дел». Но девушка продолжала стоять на месте и смотреть на свежий труп. Она совсем не реагировала на слова Килгрива. «Джессика, иди ко мне». Этот момент непокорности сильно возмутил мужчину. Еще никто не мог противиться его приказам. Он бы и дальше продолжил истерить, если бы не услышал незнакомый голос позади себя. Как-то много приключений за один день. Даже интересно, с чем это связано. Обернувшись на голос, Килгриф увидел подростка. Самого обычного подростка на вид в накинутом на голову капюшоне. Но отчего он казался каким-то неправильным. «Забудь то, что ты здесь видел». Пурпурный человек быстро воспользовался моментом и попробовал стереть неизвестному парню память, но уже второй раз за последние несколько минут его ждало удивление, и что-то должно произойти. Парень так и продолжил стоять на месте, только теперь на его лице красовалась язвительная улыбка. «Почему не работает?» Мужчина сам себе прошептал вопрос, ответ на который так и не получил, и это его разозлило. «Ты, встань на колени, и не подумаю. Со своими фокусами, ты, если честно, очень жалко смотришься даже на моем фоне. А ведь телепатия – это не самая сильная моя сторона. Кто ты такой? Мутант? Пурпурный человек начал понимать, что попал в очень нехорошую ситуацию. Ранее он не сталкивался с другими одаренными, кроме Джессики, конечно, а только слышал из новостей. Сама мысль о том, что в мире есть кто-то, кто способен сопротивляться его влиянию, вызывала в пурпурном человеке злость с небольшим налетом страха. Не совсем, но это тебя сейчас не должно волновать, как по мне. С этими словами парень начал приближаться к Килгриеву. Он шел медленно, будто и не сомневался в своих силах. Мы можем договориться. Кевин понимал, что ситуация становится опасной, и потому предпринял последнюю возможность разойтись мирно. Он уже даже забыл о стоящей за его спиной Джессике, которая уже пришла в себя и с неверием смотрела на развернувшуюся перед собой картину. Человек, который сейчас вызывал в ней чистый ужас, сам начал бояться. Это создавало сильное противоречие в голове девушки. Она даже задвинула на второй план мысли о только что совершенном убийстве и просто наблюдала за происходящим, не зная, как поступить. Тем временем неизвестный парень уже вплотную стоял перед Килгриевом. «Знаешь, возможно, встретиться мы при других обстоятельствах, то, может быть, и договорились бы. Но, к сожалению для тебя, мне сейчас слишком лень разбираться в этом дерьме». С этими словами рука парня насквозь пробила тело пурпурного человека. Последний даже не успел издать хоть какой-то звук, как в следующее мгновение его поглотило пламя. Даже находясь в дюжине метров от источника, Джессика ощущала сильный жар, но продлилось это недолго, и минуты не прошло, как пламя исчезло, а на месте, где ранее стоял Килгриев, осталась лишь кучка пепла. Единственное, что в тот момент могла сделать Джессика, так это просто перемещать взгляд с кучки пепла на парня. «На твоем месте я бы свалил отсюда подальше, пока не пришел кто-нибудь». С этими словами парень прошел мимо Джессики и присел рядом с телом Ривы. Он коснулся его, а после тело исчезло, растаяло в воздухе. Очень вовремя, ибо через пару секунд по улице проехал автобус. Было бы неловко, если бы кто-то увидел происходящее. Парень же встал и пошел дальше, не оборачиваясь, махнув на прощание Джессике. «Ну, доброе дело сделал, теперь можно и домой. Бывай, может, еще свидимся». И ушел. А девушка же еще какое-то время стояла на месте, пытаясь осознать произошедшее. На Бусти вышла 24 глава. Глава 19. Что же, вот и настал день Х, ну или день Х. Сегодня открытие Старк-Экспо, а значит, завершение противостояния Старка и Ванка. Хаммера я при всем желании не могу считать серьезным оппонентом для Железного Человека. Ну а если идти по порядку, то все прошло как по канону. Очередное судебное заседание касательно костюма Старка, после драка на гоночной трассе в Монте-Карло, потом один черный угнал у Старка один из его костюмов. Об этом, конечно, не сообщали в открытую, но я-то знал, что это произойдет. И вот уже сегодня я смогу лично взглянуть на одного из величайших героев вселенной Марвел. Есть многие вещи, за которые я недолюбливаю этого персонажа, но это не отменяет его значимости практически во всех вселенных, где он существует. Сейчас наш класс в полном составе сидит в автобусе. Все как обычно, кто-то сбился в группы или в пары, а кто-то вроде меня абстрагировался от окружения. Но у всех на уме сейчас предстоящая экскурсия. Я могу понять, почему практически всем это интересно. Кто-то и впрямь интересуется наукой. Я, правда, к таким людям не отношусь, не тот склад ума и характера, не мое это. Но меня можно отнести к тем, кто хочет вживую увидеть одного известного миллиардера, плейбоя и филантропа. Короче, все предвкушали. Я же, в свою очередь, долго думал, как поступить, стоит ли вмешиваться и, следовательно, заявить о себе публично. В итоге от этой идеи я отказался. Конфликт решится и без моего участия, и если мне и придется сегодня немного подраться, то только в том случае, если на меня нападут. В конце концов, я в герои не записался. И вот настал этот момент. Я стою рядом с одноклассниками в толпе, перед огромной сценой, на которую только что вышел Джастин Хаммер. Вот он произносит речь о том, какой он молодец и все такое, а после из-под сцены поднимаются платформы с дронами. Честно, внушает. Если в фильме подобное не получается воспринимать серьезно, так как знаешь, что это лишь болванчики, которые послужат мясом для героя, то, смотря на них в реале, я чувствую, что они куда опаснее. Если десяток таких нападет на меня, то у меня есть немалые шансы проиграть. Ну, только в том случае, если рядом будет много людей, ибо тогда придется сдерживаться. Плюс эти гады летают, а значит у них передо мной сильное преимущество. Пока я обдумывал возможное столкновение, на сцене появился Вайтель. Вот уж кто реально внушает. Смотрится массивнее из-за кучи оружия, что на него присобачили, но это только усиливает эффект. А ведь его внешний вид можно использовать как способ устрашения. Мало кто в здравом уме захочет воевать с такой штукой, а если военные их на поток поставят, то боюсь представить, что из этого получится. Мои размышления прервал звук чего летящего. Вот и гвоздь программы, железный человек во плоти. У меня даже мурашки по телу прошли, настолько это необычно видеть вживую персонажей из фильмов. Но я быстро подавляю появившееся волнение и начинаю внимательно следить за происходящим на сцене. С моим значительно улучшенным слухом и зрением, мне составляет труда следить за происходящим, даже посреди кричащей толпы. Все-таки не зря я тратил время на тренировки восприятия. Чего-то нового из их разговора я не узнал, все шло как надо. И вот внезапно для всех, кроме меня разумеется, Вайтель направляет оружие на Старка, а после, в тот момент, когда поднялась стрельба, началась сущая вакханалия. Крики людей смешивались со звуками выстрелов, а ведь было еще много побочных источников шума. Это на секунду меня дезориентировало. Когда смог изолироваться от лишних шумов, заметил, что главные действующие лица уже улетели, чтобы продолжить разборки в другом месте. Ну, я и не рассчитывал увидеть весь бой, и, наверное, даже драться ни с кем не придется. Все дроны улетели вслед за Старком. Тем временем шла эвакуация зрителей, и вот это уже было проблемно. Толпа просто неслась вперед, я более чем уверен, что кого-то по итогу затоптали насмерть. Благо наш класс был в отдельной зоне, специальной для приглашенных учеников, и находились мы на расстоянии от основной массы людей. Так что покинуть выставку у нас получилось быстрее, чем я рассчитывал. По пути я даже смог заметить парочку знакомых мне женщин. Одну было сложно не узнать, рыжая красотка в симпатичном платье, в компании другой тоже красивой женщины-блондинки. Так вот вы какие, пипперпоцы Наташа Романов. Первую было легко узнать, видел ее фото в интернете. А догадаться о личности второй, с моими знаниями, было довольно просто. И, похоже, мое пристальное внимание заметили. Черная вдова, похоже, почувствовала мой взгляд и повернулась в мою сторону. Пару секунд мы смотрели друг на друга, а после она отправилась дальше. Но, как мне кажется, меня она узнала. Значит ли это, что щит и впрямь взял меня на карандаш? Скорее всего. А из этого вытекают два варианта. Первый, они просто за мной наблюдают, как за потенциальной угрозой. Второй, такой же, как и первый, только рассматривают меня в качестве возможного оперативника. Если это первый вариант, то значит ко мне не будут лезть. А если второй, то мне могут предложить работу. Я уже решил, что соглашусь, но только на временную работу. В любом случае, об этом я буду думать позже. Сейчас я уже был в автобусе, который развозил нас по домам. Удобно. В прошлом мире я такого не видел. Ну, по крайней мере, в России. Когда я добрался до дома, из новостей узнал о завершении конфликта. Как и в каноне, два мужика в крутой броне размотали одного мужика в чуть менее крутой броне. А через пару дней прошло награждение, на котором Старк и Роудс получили по медальке. Даже как-то обидно, что ли, что с моей стороны все так спокойно прошло. Пришел, посмотрел и ушел. Мде. А еще через какое-то время, в поисках информации, я наткнулся на новость о том, что небольшой городок в Мексике был уничтожен почти что полностью. А также были сообщения о сильной грозе в тех местах. Вот и скандинавский бог грома заявил о своем существовании. Еще немного и случится вторжение Читаури. Вот тогда-то я и покажу, на что способен. Но только после того, как заполучу камень бесконечности. Если моя теория верна и я смогу получить от них какие-либо способности, то разум и пространство могут быть очень полезными. Особенно первый, ведь он в теории может прокачать мой разум и дать соответствующие способности. Короче, скипетр Лаки у меня в приоритете, а если не выгорит, попробую спереть тессеракт на базе щита. Просматривая недавние отчеты, директор щита, Ник Фьюри, думал, как можно использовать сложившуюся ситуацию на пользу организации. На данный момент у него было две причины для головной боли. Первый был небезызвестный железный человек. Старк показал себя слишком непредсказуемым, а следовательно и для инициативы Мстителей он не подходил. Но и просто так отпускать его было нельзя, потому теперь Старк является кем-то вроде консультанта, правда за это пришлось исполнять его просьбу о том, чтобы награждал его лично сенатор Стерн. Не такая уж и большая услуга, если так подумать. Второй же причиной беспокойства директора стал самый настоящий бог, свалившийся как снег на голову, причем буквально. Скандинавский бог грома Тор. Фьюри знал, что они во вселенной не одни, но чтобы боги. Это немного выбивало из равновесия. Ну, по крайней мере, он оказался не враждебен к людям. Правда, это не отменяет возможной агрессии со стороны других асгардцев. Да, прибавили же они работы для одного одноглазого шпиона. Пришельцы, мутанты, теперь еще и боги. Похоже, придется расширить штат более одаренными личностями. Недолго думая, Фьюри достал из ящика стола несколько папок с досье нескольких потенциальных кандидатов. Его привлекло дело одного молодого мутанта. Хотя, а мутант ли он вообще? Слишком уж у парня разнообразные способности. Также Фьюри вспомнил часть отчета агента Романов. Она упомянула, что этот пацан был на Старк-Экспо. Причину его нахождения там было легко выяснить. Он со всем своим классом был приглашен на открытие выставки. Но при этом парень никак не проявил себя, даже будучи в опасной для жизни ситуации. В чем аналитики были правы, так это в том, что Демиан Рид в последнее время стал довольно тихим и старался не отсвечивать. Последний раз, когда он крупно засветился, был бой с мутантами из братства. Мотив его был ясен как день, он хотел защитить семью, за ними, к слову, теперь наблюдают. Есть шанс, что и Синди Рид может проявить какие-либо способности. Но возвращаясь к теме, Демиан Рид более чем подходит для вербовки, не как один из мстителей, конечно, но в качестве оперативника так точно. Надо будет отправить к нему кого-нибудь. Размышление директора прервало полученное сообщение, в котором сообщалось об интересной находке. К сообщению прилагались фото, на которых был изображен закованный в лед светловолосый мужчина в синем костюме, стилизованном под американский флаг. После переполоха на Старк-Экспо прошло уже пару месяцев, и они были в целом спокойными. Ну, для общественности по крайней мере. Я же в это время был занят своим новым приобретением. Я не оставил надежду получить для себя крутую броню через Гачу. Поэтому решил попытать удачу еще раз, и мне повезло. Очень повезло. Месяц назад мне выпала крайне полезная штука. Сейчас я стоял посреди очередного заброшенного ангара в новой броне. Красная пластинчатая броня покрывала мое тело и руки. На груди было углубление в виде креста с номером 10 над ним. Ниже были обычные на вид широкие черные штаны, а на ногах были высокие военные сапоги. Но самой выделяющейся внешней деталью моего костюма был хвост. Поправив маску-респиратор на лице, я призвал в руки обычную железную катану, которую недавно смог позаимствовать у одного недоякудзы. Я встал в стойку. Ну что, попробуем еще раз. Давно пора, но я бы предпочел настоящий бой. Немного искаженный, казалось, нечеловеческий голос раздался из приоткрывшегося отверстия на груди костюма, из которого теперь был виден большой синий глаз. Успокойся, десятый. Я ведь говорил тебе, что уже скоро мы с тобой сможем как следует развлечься. Ты уже месяц только и делаешь, что обещаешь. Я хочу с кем-нибудь сразиться, вот ведь неугомонный. Синхронизация, 63%, а неплохо. В первый раз, когда я надел броню, месяц назад, синхронизация была на 10% меньше. Правда, что-то мне подсказывает, что пока я не сражусь с кем-нибудь, то и раскрыть полный потенциал 10-го тоже не смогу. Все-таки он особый случай. Первый разумный кайдзю, превращенный в оружие. Для его использования недостаточно просто иметь высокие физические показатели. Необходимо, чтобы оба, и сам десятый, и его владелец, были близки по духу. Сам кайдзю был чистым боевым маньяком. Он был рожден для битв, и только они его и интересуют. По крайней мере, таким было мое первое впечатление о нем. Его даже не интересовало то, что он оказался в другом мире. Он больше расстроился из-за того, что не смог сразиться вместе с одним сильным бойцом из сил обороны в своем мире. Но он также довольно быстро принял меня как своего нового, и как оказалось, первого, носителя. Стоило мне надеть броню, как десятый понял, что я необычный человек и в потенциале намного превосхожу одного крайне умелого мечника из его мира. Правда, только по части грубой силы. В навыках мечника я сильно уступал сильнейшему бойцу ближнего боя сил обороны. Все-таки Сашира Хашина — это самый настоящий талант, помноженный на огромный опыт. Но однажды я смогу его превзойти, а пока буду вывозить за счет своих уникальных навыков. Вот так, пребывая в раздумьях, параллельно я начал отрабатывать удары. Десятый, будто чувствуя, как правильно, помогал мне, направляя мои движения. Я смог убедить его в том, что перед настоящим боем нам необходимо научиться действовать сообща. Пусть ту мангу я и не успел дочитать, но я хорошо помню, как начался первый совместный бой 10-го с Хашиной. Они там чудом не убились, из-за того, что не смогли заранее сработаться. Я же их ошибку повторять не собираюсь. Вообще, если рассматривать возможности брони, то их не то чтобы много. Она повышает мои физические характеристики почти в два раза, а ведь я еще даже не могу использовать ее на полную. Также сама броня способна восстанавливаться, а опытным путем я также выяснил, что этот процесс с более быстрой при подпитке маны. Броня вообще была отличным проводником для маны, что меня несколько удивило. Мне даже интересно, что получится, когда я достигну 100% синхронизации и использую при этом силу дракона. Прям реально интересно, но это я, возможно, узнаю в будущем. Сейчас надо сосредоточиться на тренировке. Потратив пару часов на тренировку, отправил 10-го в инвентарь. Система не распознает его как живое существо в полной мере, что позволяет мне посещать его в инвентарь. Конечно, это немного неправильно, но самому 10-му пофиг. Как он сказал, для него и секунды не проходит, как он оказывается снова на мне. Видимо, для него время в инвентаре тоже замораживается, как и он сам. Это довольно удобно, да и ему не приходится сидеть там в ожидании следующей тренировки. Поднимаясь на свой этаж, замечаю новый для себя запах. За все время, что я тут живу, я успел запомнить запахи всех жильцов и спокойно могу сказать, кому он принадлежит. Но этот я чувствовал впервые. И что интересно, шел запах из квартиры напротив моей. Но ладно бы только это. Я четко ощущал запах пороха, а это значит, что это кто-то вооруженный. Это напрягало. Зайдя домой, я на всякий случай собрал вещи в инвентарь. Даже фигурку Думгая пришлось опять спрятать в туда. Не хочу ее оставлять, в случае, если придется бежать. Я полночи ждал, что кто-то ко мне заявится, но нет, ничего, хотя я слышал, что кто-то из нее выходил. Короче, часа в два ночи я забил и лег спать. В конце концов, если кто-то и залезет ко мне, то я это услышу. Следующие пару дней я старался игнорировать новых соседей, что оказалось немного сложнее, чем я думал. Уже на следующий день после их появления, я нашел в своей квартире несколько камер и жучков. Тут то пазл и сложился. Меня, очень нагло стоит сказать, пасут. И я даже догадываюсь, кто именно. Похоже, щит решил взять меня в оборот. Ну что же, флаг им в руки. Посмотрим, что они смогут мне предложить. С такими мыслями я собрал найденные шпионские устройства в пакет, а также оставил записку с призывом перестать страдать фигней и перейти к делу. И о чудо. На следующий день, вечером, ко мне кто-то соизволил зайти. Ну что же, посмотрим, кто это может быть. Открыв дверь, я увидел перед собой мужчину средних лет, в черном костюме.